Йорга Каргеоргис понял, что-то, видимо, случилось, но все равно решил войти. Нельзя оставлять того типа в пещерах. На завтра придут туристы, может произойти серьезная трагедия, и его сочтут ответственным. К черту. Он вернулся к машине и снова связался с коллегой по рации. «Шевели задом. Этот сумасшедший вошел в пещеру Катафиги. Нужно немедленно вытащить его наружу. Послушай, тут в гору едет фура. Она заняла всю дорогу, я не могу проехать, и мне пришлось сдавать назад, до первого расширения. Фура? Что за фура? Послушай, я не знаю, кажется, из Яролимина. Пусть, по крайней мере, заплатит штраф, ему не положено ехать по этой дороге с таким грузом, и поспеши сюда, как только освободишься. Хорошо, я буду у тебя, как только смогу». Йорга Каргеоргис вошел в пещеру и увидел, что освещение включено. «Значит, у того человека есть ключи, или, по крайней мере, он знает, где их взять». Каргеоргис вынул пистолет из кобуры и передернул затвор, после чего быстрым шагом прошел первый отрезок пути. Коридор довольно скоро расширился, и галерея превратилась в широкую площадку, где росла целая чаща сталагмитов кристальной белизны. Он напряг слух, но услышал только нежную музыку капель, падавших с потолка пещеры. И вдруг негромкий плеск. Озеро. Незнакомец вошел в подземное озеро, а может, сел в одну из лодок для туристов. Он принялся бежать изо всех сил и за несколько секунд добрался до берега первого из озер, находившихся внутри огромной пещеры. Он никогда прежде не видел этого места. Вот так и с такой точки зрения. Вокруг ни единой живой души, тишина, широкое пространство пещеры, переменчивая игра огней на темной воде, потрясающие краски скал. Увиденное вдруг наполнило его ощущением религиозного благоговения. Зачем же незнакомец проник сюда в такой час? Что он здесь ищет, и где он теперь? Йорга двинулся вперед по тропинке, протянувшейся вдоль берега озера метров на 100. На поверхности воды, блестящей и черной, словно пластины из вороненой стали, не было ни единой складки. Тем не менее, казалось, что в ней может таиться какая угодно угроза. Любая зловещая мысль способна обрести форму под этим сверкающим мраком. Он поднял камень и бросил его в воду, словно желая разрушить чары и прогнать прочь кошмар. Вода поглотила камень почти бесшумно. Йорга Каргеоргис слышал только собственное дыхание, ощущал лишь биение своего сердца, внезапно участившееся. Он подумал, что лучше бы было вернуться назад и посмотреть, не подъехал ли коллега. В любом случае разумнее дождаться его снаружи, у входа. Ведь незнакомец должен же будет когда-нибудь выйти. Он стал возвращаться, но тут над озером раздался голос, отражаясь от стен пещеры и преломляя среди рощи сталагмитов, торчавших из пола и из воды. «Йорга Каргеоргис». Кровь его застыла в жилах от ужаса и ударила в сердце. Он сжал оружие, скользя по нему холодной и потной рукой, но перед ним не было никого, только прозрачные белые стебли, испещренные зелеными слезами, бездушные, безжизненные. «Откуда ты знаешь мое имя?» — прокричал он. Его голос ударил в потолок, усеянный сталактитами, и, расколовшись вдребезги, дрожа дождем, пролился на него сверху. «Ты бросил девушку в озеро, Йорга Каргеоргис. Не ты ли бросил ее нагую в озеро?» Сейчас голос, казалось, доносился у него из-за спины. «Как это возможно? А теперь я пришел за тобой. Разве ты не знаешь, что это врата ада?» Каргеоргис прижался к стене и застыл беззвучно. Потом глубоко вздохнул. «Значит, или я, или ты», — подумал он и начал скользить к самому темному и укромному уголку пещеры. Он поднял голову вверх, и ему почудились огромные зубы в раскрытой пасти чудовищной собаки. Два острых сталактита, залитые красным светом, казались окровавленными клыками. Дурное предзнаменование. Вдруг тишину нарушил легкий плеск. Каргеоргис изумленно поднял глаза и взглянул на поверхность озера. С противоположного берега, полностью погруженного во мрак, выплывала лодка. На корме фигура, укутанная плащом с капюшоном, управляла ей при помощи весла. Каргеоргис ухмыльнулся. «Подобный маскарад не заставил меня обделаться, дружок». Он аккуратно рассчитал, какое расстояние отделяет его от цели. Когда незнакомец по его представлениям оказался достаточно близко, Йорга выскочил из своего убежища и прицелился, обеими руками держа перед собой пистолет. «Зачем ты это сделал?» — снова громко произнес в этот момент незнакомец. Казалось, то был человеческий голос полной боли. «Выбора нет», — прокричал Каргеоргис. «Выбора нет, проклятие». Однако, пока он нажимал на курок, свет внезапно погас. Прогремел выстрел, разрывая неподвижную атмосферу пещеры, Гул проник во все самые отдаленные уголки и вернулся, тысячекратно усиленный, раздробленный, искаженный, превратившись в рев, в оглушительный лай. Когда грохот утих, король Георгис, окруженный кромешной тьмой, утратил всякое ощущение пространства и его размеров. Он слышал только неистовое биение своего сердца. Снова раздался легкий плеск. Лодка продолжала неумолимо приближаться к нему. Он потерял контроль над собой и начал неистово стрелять наугад, а когда затих последний выстрел, слева от него пламя разрезало потемки. Он не успел ни о чем подумать и ничего понять. Треск, резкий свист, а потом троекратная острая боль разорвала его тело и мозг. Теперь его освещал пучок света, рядом раздавались шаги по гравию дорожки. Холодные руки призрака опустились на его истерзанное, трепещущее тело и раздели его. Потом маленькое пятно света удалилось, шорох шагов замер вдалеке, а он остался умирать в одиночестве, в теплой луже собственной крови, омывавшей землю. Агент Андреас Пенделени подъехал к входу в пещеру Катафиги и увидел служебную машину. Рация в ней все еще работала. Он перелез через ограждение и вошел внутрь. Повсюду горели огни, полностью освещая туристический маршрут. Полицейский осторожно двинулся в пещеру, крепко держа в руке заряженную беретту 9-го калибра. Он позвал. «Йорга! Йорга, ты там? Если там, ответь мне!» Ему показалось, будто он слышит хрип, и он бросился в ту сторону, откуда доносился звук. Добежав до берега озера, он увидел, как наполовину погруженное в воду белеет окровавленное тело сержанта Каргеоргиса. 3 сталактита проткнули его между шеей и ключицей, в живот и в пах, острые, словно копья. Умирающий все еще дышал. Пенделени подложил ему руку под голову. «Что случилось, Йорго? Что случилось?» Каргеоргис поднял глаза к потолку, и Андрес увидел то место, откуда сорвалась гроздь сталактитов, пронзивших его. Трагедия не могла объясниться естественными причинами. «Кто это был?» — спросил Андрес. «Ты видел, кто это был?» Каргеоргис открыл рот, силясь что-то произнести, а его товарищ приложил ухо к его губам, надеясь услышать имя убийцы, но уловил лишь последний хрип и почувствовал, как безжизненное тело тяжело осело на пол. Андрес закрыл ему глаза, а потом снял пиджак и как мог укрыл его. На обратном пути к выходу взгляд его упал на скалу, обрамлявшую тропинку. Кто-то написал там кровью его коллеги. «Я нога и мерзну». Он торопливо двинулся дальше, добрался до своей машины, включил рацию и вызвал полицейское управление Каламаты. «Это агент Пенделени. Произошло несчастье. Нет, преступление. В пещерах Дира убили сержанта Каргеоргиса. Пришлите следственную группу и дайте знать судебному следователю. Я буду ждать вас здесь». Солнце уже зашло за горизонт, и бледно-золотое сияние едва окутывало вдалеке серые башни Яролимина.